Глава 53. «Дед, ты в лаборатории?» — спросил я в рацию. «Те рации военных, что раздал нам Ганс, мы теперь держали при себе, но только вчера, когда кидались едой в супермаркете, спрятали их предварительно в ячейку хранения. Трудно было без телефона, но я старался свыкнуться с этой тяжелой потерей». «Правда, у Ульяны же еще оставался фантомный мобильник, но нам не на что было с него звонить. Дед себе фантомную трубку во время строительства ускорителя так и не приобрел». «Да, а что?» — ответил он сонным голосом. «Ну, точно не в городе. Под землей?» «Да-да, на первом уровне». «Прекрасно. Наверх пока не выходи». «Нет, не пока. Лучше вообще не выходи». «Почему это?» — я почувствовал его недоумение. «Скоро узнаешь», — сказал я, но ответа от деда так и не дождался. Он, похоже, сразу лег досыпать и отключился. И ладно, главное, он был в безопасности. «Готово», — обратился я к своей девочке. «Целиком и полностью», — заявила она. «Тогда заряжаю». Страшно было не только ставить эту длинную трубу на землю, страшно еще и доставать снаряды. Чуть дрогнет рука, сорвешься, уронишь и все. Хотя вряд ли снаряд вот так прямо сразу бы и взорвался от падения с метровой высоты на мягкую почву городской клумбы. Но все равно мне было не по себе. На тележке из части боекомплект везли до трамвая. От трамвая опять на тележке, которая погрузилась в этот же трамвай, до первой выбранной Ульяной мишени. И вот мы были готовы стрелять. Вчера инструкция по стрельбе меня быстро усыпила, и я так и уснул рядом с Ульяной на солдатской кровати. Пространства для двоих на ней хоть и мало, но спать, крепко прижавшись друг к другу, нам было уютно. Проснулись сегодня вместе. Одной рукой я обнимал мою девочку, вторую она мне отлежала. Нет, я ничего с Ульяной такого, пока еще запретного не делал, честное слово. Только запутался ночью в ее волосах и измял своим телом инструкцию. Но проснулась моя красотка явно счастливая. Оттого и бодрая. А у меня, как ни странно, информация о гранатометах и их использовании хорошо закрепилась в голове. Во сне новые знания, полученные прямо перед засыпанием, продолжают усваиваться и укладываться по полочкам в мозгах. Так часто говорил мне дед. Похоже, он был прав. РПГ-18. Муха. Аббревиатура только этого гранатомета. Кстати, расшифровывается как реактивная противотанковая граната, а не ручной противотанковый гранатомет, региональная преступная группировка или религиозно-патриотическая газета, как то можно случайно подумать. Снаряд для мухи похож на ракету, длинный, с конусообразным наконечником, называемым обтекателем, и причудливым вентилятором сзади, который раскрывает свои лопасти сразу после вылета снаряда из тубуса гранатомета. Называется этот вентилятор, кстати, перьевой стабилизатор, и он позволяет снаряду ровно лететь. С ним выпущенный снаряд становится похож на дротик. Долго хранить эту информацию в памяти я не собирался, но сейчас она была нужна как никогда. Перед тем, как зарядить муху, нужно вытянуть внутренний тубус гранатомета до щелчка, отчего оружие становилось в полтора раза длиннее. Потом снять с предохранителя, выставить прицел и еще учесть много разных нюансов, которые я вчера усвоил неплохо. Единственное, что меня сильно смутило, муха во всех описаниях значилась как одноразовое оружие. Потому спорить с теми, кто так решил, я не стал, взял из части этих гранатометов 8 штук. Благо, они были легкие, весили чуть больше 2 килограмм каждый, и договорился со своей девочкой, что будем использовать их по одному на выстрел. Незачем рисковать. К тому же в части всегда можно было взять еще. Итак, на часах 9, проснулись мы рано, даже дед еще спал в лаборатории. «Ничего, сейчас быстро пробудится, как услышит первый выстрел», — подумал я. «Сон как рукой снимет». Снаряд в дуле. Положил на плечо. Теперь гранатомет стал немного тяжелее. Я посмотрел в прицел на вертикальную прямоугольную планку с такими же прямоугольными отверстиями в ней. 4 отверстия, каждое было подписано внизу на разделительных отрезках под маленьким треугольником, стоящим на своем основании, цифрой, начиная сверху. 5, 10, 15, 20. Целился через вершину треугольника с номером 10. Руки немного дрожали. Заранее предупредил Ульяну сзади меня не стоять, а то как обдаст реактивным выхлопом, мало не покажется. Нажал на курок, что у мухи расположен сверху. Раздался звук, как от лопающегося шарика, который наполнили водой и бросили с балкона. Только в разы более громкий звук. Именно это я услышал в правое ухо. Снаряд полетел. Тишина. Секунда, вторая, взрыв. Мимо. Почти попал, но не туда, куда мы хотели. Стена двухэтажки тут же обрушилась с левой стороны, но не полностью. «Мимо, Мазила! Давай я!» — закричала Ульяна. В ушах у меня уже звенело, ее крик слышался приглушенно. «Нет, это слишком опасно. Дай я еще раз попробую». Я бросил использованный гранатомет на землю и взял новый. Сердце бешено стучало. Зарядило его. Хлопок, полет, взрыв. Опять не туда. Теперь ракета улетела вообще дальше дома через крышу. «Ну ты слепошарый», — выдала Ульяна. «Все, никаких опасно. Давай мне». Я попятился назад. «Дай мне, я сказала! Быстро!» — рявкнула девочка приказным тоном и вытянула руки вперед. «Ладно, ладно». Теперь я сделал вид, что подчинился. «Но я буду придерживать». «Хорошо, только давай уже сюда, блин». Скажу по секрету, эти два раза я промазал специально. Хотел, чтобы попала куда надо именно моя Ульяна. Хотел, чтобы она порадовалась. Вполне по-джентльменски с моей стороны, как думаете? Предельная дальность у РПГ-18 всего 200 метров. Так что стояли мы от дома мишени недалеко, и чтобы промазать отсюда по такой огромной цели, нужно было быть либо реально криворуким, либо галантным кавалером, коим я и являлся. Последним вариантом являлся, в смысле. Зарядил. Положил РПГ Ульяне на плечо, а сам остался стоять рядом и заботливо придерживать это опасное оружие с двух сторон. Надел даже для этого специальные асбестовые перчатки. Параноик. Побоялся, что раскаленная труба обожжет ладони. Но нет, труба не успевала так быстро нагреваться, а для защиты плеча стреляющего у РПГ была специальная прокладка. Ульяна прицелилась. Выстрелила. И с первого раза попала ровно в середину дома, прямо под буквы. Ну, вот и все. С облегчением выдохнула она, опуская РПГ на землю. «Прощай, Картанг. Ты видел? Круто я, да? Круто?» «Круто, круто. Еще бы. Ты у меня такая умница», — похвалил ее я. Все средние буквы названия города с грохотом рухнули на землю. А следом завалился и огромный экран, с которого только лишь позавчера Ганс сказал свое последнее «прощай» жителям Картанга. На крыше остались только «К» и «Г» от надписи по краям. Они наклонились вперед, но не упали. Дом мгновенно загорелся. Баллистика. В том, что я поддался и промазал специально, признаваться своей девочке я, конечно, не стал. «Давай еще! Еще! Хочу еще, Максим! Ну, пожалуйста!» — не унималась Ульяна. Только ее прерывистое от восторга дыхание не позволяло ей заканчивать слова. Я опять подчинялся своему командиру. Следующий удар пришелся под оком. и без того разваливающееся здание бывшего некогда промышленного склада, в котором мой дед сломал ногу. После двух прямых попаданий обрушилось целиком. Потом мы пальнули по уже и так пострадавшей от коктейлей Молотова девятиэтажке, в которой жил Ганс. Мимо лопастей ветрогенератора снаряд пролетел, но часть большого дома разнес хорошо. На месте окна на четвертом этаже образовалась дыра во всю стену комнаты. Вниз посыпалась кирпичная кладка. Начался пожар. Потом еще выстрел и еще. Дом горел снова. Вернулись в трамвай, приехали на остров. Разнесли мэрию и пару домов у главной площади. Воинскую часть не трогали, она еще пригодится. Когда гранатометы закончились, за новыми мы не пошли, побоялись, вдруг все потратим и не останется на войну с древним злом. Да и все, что хотели взорвать из основного, уже полыхало. Незачем было больше тратить столь ценную взрывчатку. Но это еще не стало концом. Мы забрали со склада канистры с горючим, а затем Ульяна вернулась в свою квартиру. Походила по комнатам, потрогала стены. В последний раз посмотрела в окно. «Начнем», — с тонкой ноткой грусти сказала она. «А вещи собрать не хочешь?» «Нет, все необходимое я уже давно отсюда собрала в несколько сумок и перенесла в штаб. Кстати, если опять не захочешь ночевать в лаборатории, можно будет пожить там, мой кабинет ты видел, места нам хватит и кровать большая». «Хорошо», — тихо ответил я, сделав вид, что не понял ее очередной намек. «Посмотрим». Затем мы все в ее квартире начали обильно поливать бензином. Стены, пол, мебель. После вывели горючую дорожку в подъезд и подожгли. Я вспомнил, как в зале, который загорелся первым, меня не так и давно принимала Рита и рассказывала о городе. Но слишком сильно в ностальгию я окунаться не стал и быстро вышел, пока жар еще не сильно опалял лицо. В то время, как горело Ульянино жилище, мы успели вылить еще несколько канистр в соседние квартиры, где были открыты двери. Через 15 минут целый подъезд дома девочки полыхал полностью. После мы принялись за подъезд другого дома, того, где я снимал квартиру. Вскоре полыхал и он. Потом еще дом и еще. Сколько влезло канистр в трамвай, столько и потратили. Только сам трамвай уничтожать не стали. Жалко было такое прекрасное изобретение Ганса предавать огню. Пусть пока живет. К тому же у меня с ним были связаны только теплые воспоминания, и у Ульяны тоже. Ведь наша любовь началась именно в нем. В конце мы поднялись на крышу нетронутого нами дома, стоящего в отдалении, и сидели там больше часа. Смотрели, как огонь пожирает этот проклятый город. Дым уходил вверх и растворялся куполом. Зрелище было и без того ужасающее, но тут еще по горящему городу периодически проезжал трамвай без водителя, отчего кошмар усиливался вдвойне. Фотоаппарат у меня был еще цел и с собой. Заранее забрал его из лаборатории еще перед выходом за стену в водолазном костюме и оставил на съемной квартире. Думал пофотографировать эвакуацию, но времени на это тогда абсолютно не нашлось. Зато сейчас фотоаппарат оказался кстати. Сделал несколько снимков. «Ты не представляешь, какое это блаженство, видеть, как он полыхает, этот долбанный картанг!» — вскрикнула Ульяна. «Как же я его ненавижу, Боже!» Она встала на ноги и подошла к самому краю крыши. «Я ненавижу тебя, картанг! Слышишь? Ненавижу!» прокричала девочка, что есть мочи. Ее голос эхом отразился вдалеке. «Как же я тебя ненавижу! Это просто не описать! И вот теперь, наконец-то, ты горишь, паршивый город! Так тебе и надо! Так тебе и надо, слышишь, сволочь!» «Я тут подумал», — подобрался я к ней сзади, взял ее ручку и нежно поцеловал. В этом городе же еще много домов, и вряд ли в них жители снова вернутся». «На что намекаешь?» — смутилась Ульяна. «Нисколько не намекаю, а говорю прямо». Я хитро посмотрел на девочку. «Хочешь сказать, что мы закончили?» «Я так не считаю». «Ты предлагаешь продолжить?» — удивилась Ульяна. «А ты будто против», — усмехнулся я. «Нет, конечно, я только за», — воскликнула она. «Ну, вот и все. Я считаю, мы этому городу еще не до конца отомстили за все те страдания, которые он принес своим жителям, которые он принес тебе, за все то, чего он тебя лишил. И я тоже за это на него очень зол», — подытожил я. «Пошли скорее». Дальше мы опять метнулись до части за боекомплектом, а затем ходили по остальным районам города и стреляли по окнам из АК-47. Я обучил Ульяну, как надо пользоваться этим легендарным автоматом, и та поймала волну. Оставили патроны в удобном месте города и возвращались к нему, чтобы пополнить боезапас раз 20. Подумали, что обычными автоматными патронами мы вряд ли от зла отобьемся. Потому тратили их сейчас нещадно. Вскоре фасады десятков домов покрылись отверстиями от пуль, а целых окон в них обнаружить больше было невозможно. Мы выглядели как банда разрушителей, вандалов, сметающих все на своем пути. Но и этого нам не хватило. В конце первой половины дня мы стояли в доках у покосившегося крана, и я снова вызвал по рации деда. «Дед, прием!» «На связи», — мгновенно ответил он. «Что ты хотел?» «Дед, слушай, попроси, пожалуйста, Ганса открыть тот тайный ход, по которому он угнал у нас свою победу. Нам на подземную стоянку срочно надо». «Что там происходит, Максим?» «Все утро слышу какой-то грохот», — насторожился мой дед. «А ты догадайся», — хихикнул я. «Ох, Максим», — удрученно вздохнул он. «Я лучше не буду озвучивать свои догадки, сберегу нервы». «Ладно, а Гансу скажешь?» Я уже стал опасаться отказа. «Хорошо, скажу, ждите», — ответил дед нам на радость. Опасения не оправдались. Хотя я знал, дед прекрасно понимал, что мы устроили в городе, но не сказал нам ни слова против. Как же я его люблю. Он у меня самый вменяемый и понимающий. Через минуту плита под краном поднялась вместе с железнодорожной полосой на ней, и нам открылся секретный въезд на стоянку. Ганс рассказал нам о нем почти сразу, еще в мае. Так ведь было легче людям попадать в лабораторию. Не надо раз за разом таскаться до больницы. Сейчас мы тоже решили им воспользоваться, прошли по длинному туннелю в форме полудуги и вышли к машине. «Держи!» — я кинул Ульяне биту. Та на лету ее поймала. «Веселье только начинается!» Хоть вещи мы и перенесли в наши комнаты в лаборатории еще до начала восстановления ускорителя, но биты оставили здесь, в машине, в багажнике. Тем лучше. Хоть через всю лабораторию за ними переться не пришлось. «Супер! Побежали скорее!» — ликовала Ульяна. Наконец-то они пригодились. Я взял и свою биту тоже и проследовал за девочкой к выходу. 3 месяца назад я не понял, зачем унес одну биту на квартиру к старушке. Но потом, когда съезжал, не забыл забрать ее и вернуть в машину на стоянке, чему сейчас был особенно рад. А то сгорела бы она сейчас в квартире точно. Когда я поджигал сегодня бабулино жилище, я там особо не осматривался. Про фотоаппарат помнил, а вот про биту бы точно забыл. Дальше мы ходили по пустым квартирам последних целых домов, и били там все, что только можно. В основном окна, но если попадались какие-то хрупкие предметы, крушили и их. Предварительно, конечно, обмотали руки защитной тканью, на лицо натянули до глаз плотные платки, на голову шапочки, чтобы нас не поранило осколками, а при ударах отворачивались, защищая глаза, но все равно работали не слишком осторожно. Благо, вроде нисколько не пострадали. Хотя после окончания хулиганства я Ульяну на наличие ранок тщательно осмотрел, а она меня. Но не обнаружили ни одной. Супер. Успокоились только в 2 часа дня. Да, ничто так не сближает два любящих сердца, как разрушение целого города. Ульяна просто кричала от счастья. Сегодня я снова устроил ей настоящий праздник.